возьмет ли тогда свое наша разлука? Она ведь долгая, бесконечная. Она для меня как злое божество, привыкшее считать себя неодолимым, непреодолимым. Слишком много опыта было и мало счастья. В этом опыте, кстати сказать, таится убеждение, что с годами женщина входит во вкус семейной жизни, а мужчина теряет этот вкус. Ты не боишься, что нечто подобное может случиться и с нами? Вчера вышла на этюды, и вдруг захотелось побродить, подумать. Утро было холодное, ясное. Даже казенные здания порта, прежде раздражавшие меня, окрасились в теплый розовый цвет и пожелали принадлежать пейзажу. Возвращаясь, я встретила забавную процессию. Бонифачийцы на ослах ехали за город собирать маслины. Винограда в этом году мало, вино вздорожало. А хорошее здесь было вино. Да, совсем забыла, у меня неприятность. В последнее время я стала легко уставать. Не знала, что у меня температура градусника не было. Значит, легкие не в порядке. Пройдет, если не придется вскоре вернуться в Париж. Там вылечиться трудно, да еще без денег. Я снимаю комнату недалеко от Марины, так называется нижняя часть города, пристань. Рыбаки сейчас не уходят в море, сушат свои сети, плетут не вода, а в порту идет погрузка громадных лангустов. Их ловят летом и до поздней осени держат в море в больших круглых корзинах. Смотреть на эту погрузку я не могу. У меня болезненное чувство жалости ко всему животному миру. А не смотреть тоже не могу, потому что это зрелище неизъяснимо прекрасное и просто требующее, чтобы я его написала. Вечером дул сирокко, ведь здесь, к сожалению, не бывает осени. Скоро зима. Скоро я думаю, что приеду в Париж, и тебя там не будет. Мне хочется плакать. Париж без даты. В метро, в автобусах. Я пишу тебе длинные письма, а когда возвращаюсь домой, усталая, трудно взяться за перо. Ведь многое хотелось бы рассказать. От непривычно ранней жары Париж ошалел, обезумел. Храмы, биржи, музеи, дворцы, скачки с препятствиями, джаз-банды, мюзик-холлы, ревю, дансинги, салоны, выставки, диспуты. Вавилонское столпотворение. Ты спрашиваешь меня, куда идет французская живопись? Ответ простой. На выставки и торговцам. В прошлом году в моде был кубизм, в этом сюрреализм. Для большинства молодых Холст — результат договора с торговцем, а не иносказание духа. Тонкая, неторопливая техника давно не в ходу. Как можно больше быстрых мазков, и портрет готов в 2-3 сеанса. Тень неудачи и работа оставлена, переписывать некогда, рынок не ждет. Вчера была в салоне Тюильри, интересных полотен мало, зато частные выставки хороши. На одной из них я встретила удивительную личность, которую только можно, кажется, встретить в Париже. Я была у своего купца, привезла ширму, и вдруг из соседней комнаты, где висели работы Матисса, бомбой вылетает громадный мужчина с мушкетерскими усами, в широкополой шляпе и бархатной куртке с отложным воротником. До нас и прежде доносились его оглушительные оценки, пересыпанные теми особенными словечками, без которых не обходятся в Париже критики и художники. Кстати сказать, оценки были не глупые, особенно насчет японцев, совершенно потерявших за последнее время свой национальный характер. И вот этот тип подходит к Матиссу и начинает рассыпаться в комплиментах. Восторженно, шумно, с манерами влиятельного критика все очарованы. Матисс кланяется, благодарит, приглашает в свое ателье. Холоден только хозяин. Когда же этот влиятельный критик наконец удалился, оказалось, что он бывший натурщик Родена. Все ужасно смеялись. Матисс похвалил мою ширму, хотя и угадал в ней черты Византии, о которой, мне казалось, я давно забыла и думать. Когда все разошлись, купец предложил мне немногим больше, чем стоили холст и краски. Я согласилась. Он-то как раз человек влиятельный, хотя и скуп, как Гобсек. Жаль, что камерный театр так скромно подал себя, и что так мало было спектаклей. Понравилось мне «Жирафле, жирафля»,